научила всех людей любить. Несколько тысяч лет она служила, и до конца нам будет говорить. Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во все края земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божьей вести весь народ внемли. Пришествие Христово, той Божьей вести.